С природой следовало сделать следующее. Подчистую срыть горы и оставшейся породой засыпать овраги, впадины и болота, так, чтобы вся земля превратилась в одно ровное, удобное для пахоты поле. Дабы каждый надел получал влаги вровень с другими, реки следовало превратить в каналы, регулярной сеткой покрывающие страны и материки. Если же и в этом случае воды не хватит, должно приказать армии без устали полить в небо из пушек. И не для того, как могут подумать глупцы, чтобы запугать Господа, а по естественно научным соображениям. Еще во время войн с Наполеоном многие обратили внимание, что после больших сражений, после грохочущей сутки напролет канонады, обязательно идет дождь. Но в первую очередь Федоров обращался к тем, кто до последней степени изнемог, ожидая Спасителя его царства. Он сказал им, и это воистину была благая весть, что больше ничего и никого торопить не надо. Человеческий род может и должен сам построить Царствие Божие. Причем не на небе, а прямо посреди океана греха, то есть здесь, на земле. У человека есть на это силы. Ему дано не просто исправить нынешнюю свою жизнь. Тот, кто был распят за каждого из нас, благословляет его и на воскрешение всех когда-либо живших на земле людей со времен Адама. С чего человек должен начать? Прежде другого, сравнять с землей города и запахать то место, где они когда-то стояли. Города, вместилище заразы, со всем, что в них есть, фабриками и заводами, дворцами, театрами, кабаками, источник искушения, неравенства и разврата, лжи, ненависти и человеческой мерзости. Хорошего, того, что стоило бы пожалеть, в них нет ничего. Нужно также отказаться от семьи, вообще от любого соития с женщиной. И дело тут даже не в похоти и не в тех страданиях, боли и муках, которыми Господь наказал праматерь Еву и ее дочерей. Просто так получилось, что женщина, рожая дитя, рождает нового грешника. Плодит и плодит грех, уводя человеческий род дальше и дальше от Бога. На этой дороге следует поставить решительный крест, выбрать добро и, повернув назад, наконец снова пойти не от, а к Господу. Учение Федорова, снова вернув русской истории безграничное чувство правоты, сыграло в ней не меньшую роль, чем Лютер и Цвингли в западноевропейской. С Федоровым кончилось и безнадежное, изнуряющее до последней степени ожидание. Кончились никогда не сбывающиеся надежды. Он дал один из тех гениальных ответов, в которых удалось совместить Бога и земную человеческую жизнь. И это высвободило море энергии, породило невероятный подъем, которым страна жила и питалась еще почти столетия. Федоров – волшебный ключик, с помощью которого можно понять и ту жизнь, которую Россия уже прожила, и ту судьбу, что предстояло ей дальше. Пожалуй, именно в его философии общего дела наиболее четко и полно сформулирован комплекс представлений России о себе самой, о своей истории, о путях, которыми она должна идти в главное – о предназначении миссии, на нее возложенной. Вообще, прежде чем продолжить, наверное, стоит отметить, что истинных, так сказать, полноценных федоровцев было, конечно, не слишком много. Но из тех, кто числил его среди своих учителей, были несущие для русской культуры люди: Толстой, Достоевский, Владимир Соловьев, Богданов, Хлебников, Маяковский, Филонов, Циолковский и другие. нет сомнения, что через них идеи Федорова разошлись очень широко. Не знаю, согласятся ли со мной, но Октябрьский переворот не представляется мне столь уж значимым событием. Захватить власть в столичном городе, где было столько вооруженных солдат, ни под каким видом не желавших попасть на фронт, а вслед за городом, в приученной к послушанию стране, было не так трудно. Другое дело — победить в долгой изнурительной гражданской войне. Что, кто и почему помог большевикам одержать в ней верх? Кто пошел в Красную армию, когда под ее контролем осталось лишь несколько центральных губерний, и казалось, что фронт вот-вот рухнет, и белые займут Москву? Конечно, в наши планы не входит дать цельный очерк смуты начала XX века, но сказать о вещах, которые обычно остаются на периферии или вообще не упоминаются, думаю, стоит. Парадокс в том, что взгляд на гражданскую войну у нас до сих пор, отчасти в силу численного превосходства, почти чисто марксистской. Хотя для тех, кто делал и успешно сделал революцию 17-го года, было очевидно, что она произошла не там и не тогда, когда должна была по Марксу. Потом понадобились многие тысячи докторских и кандидатских диссертаций, чтобы худо-бедно свести концы с концами, в частности, объяснить, почему, например, она не победила ни в Германии, ни в Англии, и как одинокой Российской Федерации удавалось существовать так долго в ненавистном капиталистическом окружении. Пытаясь с этим разобраться, надо начать с того, что к 17-му году русская монархия с точки зрения и народа, и ей уже самой установленных принципов, утратила легитимность. Идущие чередой, причем без перерыва, начиная с Японии, военные поражения, потеря огромного куска Святой Земли на Западе, практически вся Польша, однозначно свидетельствовали, что власть неблагословенна, а значит, неистинна и незаконна. Надо сказать, что прежде чем рухнуть, власть сделала все, чтобы многократно умножить тех, кто считал земную жизнь юдолью горя и страданий. Правящие монархи Европы, связанные и близким родством, и дружескими отношениями, часто и нежно друг другу писавшие, ни с того ни с сего затеяли войну, в которой погибли десятки миллионов молодых полных сил мужчин, войну, в которой ни для кого не было ни смысла, ни выгоды, и которая ни одной стороне, ни победителям, ни проигравшим, не принесла ничего, кроме разрухи. Мне уже приходилось говорить, что основанием русского понимания жизни было учение Филофея. Когда выяснилось, что старший, в кавычках, монархический, императорский, извод этого учения ложен и ведет к погибели, немалая часть населения страны естественным образом по праву наследования должна была связать свои надежды с другим младшим, в кавычках, толкованием, которое мы условно называем окраинным и сектантским, со всем тем комплексом верований, надежд, упований и представлений о мире, хранителем которых оно было. Несмотря на это и на царящий в стране хаос, разброд, империя просуществовала слишком долго, успела приобрести множество верных защитников, еще больше сочувствующих, и казалось, что в долгой войне, когда те, кто так или иначе был с ней связан, опамятуются, шансов у противной стороны не останется. В конце концов, никаким крестьянско-казацким войнам и посадским бунтам побеждать раньше не удавалось. Однако гражданская война показала, что империя прогнила куда глубже и куда сильнее ослабела, чем это можно было себе представить. Выяснилось, что подорвана не только ее идеология, разрушен сам механизм функционирования. Нет добра без худа. 18 и 19 века были для империи очень успешными, и это замедлило, лишило обычной правильности вращения, которая раньше позволяла ей без труда избавляться от всего чуждого и народного и враждебного. Территория государства увеличивалась настолько стремительно, что многие прежде заселенные изгнанниками земли вновь фактически оказались в центре страны, и поделать с этим никто ничего не мог. Так было с засечной чертой, пересекающей Рязанскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую губернии, с Поволжьем и Уралом, с границей Руси и Польши, давно облюбованной староверами. Эти давешние изгои уже обжили новую родину, а вслед за ней и большие города, научились неплохо таиться, маскироваться, скрывать свою ненависть. Поймать их за руку и выслать еще дальше не удается. И власть смиряется. Довольствуясь формальным изъявлением лояльности, в остальном она ничем им не мешает. Однажды это отзовется. Еще больше усугубила ситуацию война, перемешав всех и вся, и как на ковре-самолете, в виде мобилизованных солдат сотнями тысяч перенеся окраину в Москву и Питер. Общество, постскриптум в учебниках истории, исправляя деяния своей элиты, вычеркивает из истории ее ошибки и, наоборот, преувеличивает дальнозоркость, прозорливость. Мы очень нуждаемся в доверии к тем, кто нами правит, а его без подобного рода подтасовок достичь трудно. В итоге, если наши надежды не оправдались, они уходят в небытие. И не важно, что эти упования были главным конструктивным элементом истории, когда же их благополучно выморали, они превратились в бред и бессмыслицу. Так было с революцией осенью 17 года и с последующей гражданской войной. Мы никогда не поймем победы большевиков без разлитой от края до края страны веры в то, что со старой жизнью должно быть покончено раз и навсегда, настолько она страшна. Что человек может и должен сам разрушить прежний мир, сам разобрать завалы и начать созидать мир новый. Веры в возможность скорого и уже здесь, на земле, установление полной справедливости и равенства, построение рая, радикального продления, а дальше просто вечной жизни, воскрешение мертвых. В то, что людей можно воспитать так, что все они будут настоящими гениями, соответственно, ускорится и прогресс. В полное и максимально благоприятное для человека изменение климата. С этой целью Андрей Платонов, например, предлагал руками человека исправить розу ветров в Восточной Сибири, чтобы, согрев тамошние земли, сделать их пригодными для земледелия. В то, что в грядущих войнах человеческая кровь проливаться не будет, вражеские армии мы обратим в бегство с помощью ультразвуковых сигналов или даже с помощью внушения. Отсюда основанные в 20-е годы институты, изучавшие условные рефлексы и человеческий мозг, на которые нищая страна давала огромные деньги. Мозг вообще неодолимо притягивал к себе власть. Казалось, что этот путь сделать из обычного, злого, порочного человека новое совершенное существо самый короткий. Все это прямо проистекало из убеждения Филофея, что коли Третий Рим вот-вот развалится, рассыплется в прах, а четвертому не бывать, мы впрямь живем при конце последних времен. Идущее от него русское понимание сути жизни в 20 веке было не просто так же незыблемо. Наоборот, обновлено, на равных усилено учением Федорова, его словами, что святой народ, вновь сделавшись заодно, сможет без помощи Христа спасти весь человеческий род, и коммунизмом, с его идеей всемирного пролетарского государства и построения рая на земле. То есть стране, целиком и полностью основанной на вере, что обычная земная жизнь человека вот-вот должна завершиться, это неизбежно, хорошо, правильно, на готовности денно и нощно молить Господа, чтобы Он ее не длил, на согласии с радостью принять любые страдания, любые муки в такой стране, революция не могла не произойти. Раньше или позже, но вообще не произойти не могла. Ее необходимость, ее безусловная обязательность была вписана в сам устав русского государственного порядка. Люди, подобный взгляд на мир исповедующие наиболее фанатично, как уже говорилось, были изгоями, отщепенцами и по большей части селились на старой окраине государства. Революция 17-го года стала их революцией. Революцией окраины всей Святой Земли от Сибири, Урала, Поволжья, Черноземного края до Цюриха, Лондона и Парижа. Коалиция, которая составилась, была весьма многоликой. Никто никогда не пытался ее оформить, скрепить договоренностями и соглашениями. В сущности, она заключалась лишь в том, что когда надо было и была возможность выбирать, в какую армию идти, белую или красную, эти люди, кто поколебавшись, кто сразу, записались в красноармейцы. В нее вошли, во-первых, разного рода социалисты и им сочувствующие, мечтавшие о построении коммунизма, светского варианта Царствия Божьего на земле, сектанты, несколько веков, как только можно, торопившие второе пришествие Христа, готовые в жертву за него отдать свою жизнь, просто все те, включая крестьян, рабочих, кадровых, военных и дворян, кто считал, что царь не истинный, коли Святая Русь терпит одно поражение за другим. Самые образованные из них догадывались, что дело здесь не в одном царе. Выдохлось, сделалось неспособным к экспансии само православие. Победив в гражданской войне, эта коалиция так же легко, как собралась, распалась. Кстати, нечто похожее было и в смутное время 17 века. И тогда Москву, захваченную неправедной, неблагословенной Богом властью поляками, спасла провинция. Отряды, которые объединились, чтобы освободить стольный город и посадить на трон правильного в кавычках царя, их союз, на взгляд современников, был странен, чтобы не сказать больше. Хоть и не доверяя друг другу, против поляков вместе действовали, с одной стороны, вполне законопослушное ополчение северных городов во главе с Мининым и Пожарским, а с другой – казаки, воровские, разбойные люди, еще недавно подручники тех же поляков. Сделав дело, избрав на царство Михаила Романова, они тут же разошлись в разные стороны. России после 17-го года, чтобы окончательно определиться с тем путем, которым она дальше пойдет, понадобилось еще почти 10 лет. Вообще, эсхатологический характер коммунизма, каким он победил в гражданской войне, различим и без лупы. Он в верованиях о прекрасном, лишенном зла мире, но главное, в убеждении первого поколения коммунистических вождей, что Советской Республике во враждебном капиталистическом окружении не выжить. Отсюда перманентная революция Троцкого. Идея ее прямо напрашивалась. Ведь представить себе мирно соседствующими два царства, одно добра и счастья, другое зла и греха, не мог никто. В частности, за два десятилетия до Троцкого не мог и Федоров. Идея перманентной войны, вплоть до полной и окончательной победы царства добра, России, одна из ключевых в его так называемом общем деле. До крайности схожи с первыми годами правления большевиков, то есть военным коммунизмом, реальным и тем, о чем тогда мечтали такие близкие к ВКПБ философы, как Богданов и Гастев, и многие федоровские представления о светлом царстве. почти полная военизация населения, жесточайшая уравниловка, продразверстка, карточки, расстрелы мешочников. Совсем не по Марксу упадок и вымирание городов, закрытие заводов и фабрик, возвращение рабочих, мещан, чиновников обратно в деревню, их занятие землепашеством и огородничеством. Наряду с этим восторженное обсуждение коренных вопросов бытия, каким должен быть новый человек и как его таким воспитать, как исправить почву и климат, сделав всю землю пригодной для человеческого расселения. Что надо делать, чтобы не просто продлить человеческую жизнь, но и вообще избавить нас от смерти? Как воскресить тех, кто умер прежде победы коммунизма? Без сомнения, Федоров искренне считал себя православным христианином. Но даже церковная политика коммунистов почти что напрашивается из его учения. У Федорова, конечно, был отказ от Бога, от его помощи во имя Бога. Но так или иначе, это было началом удаления Господа из нашего мира, из-под юрисдикции которого было изъято даже воскрешение мертвых. Так что деятельный, жизнеутверждающий атеизм большевиков с не меньшим основанием, чем из Маркса, я бы выводил и из федоровской философии общего дела. И впрямь, если ждать Христа больше не нужно, все необходимое для спасения человеческого рода он уже дал, остальное мы можем и должны сделать сами, своими руками. Зачем тогда ходить в храм, что-то по-прежнему бесконечно вымаливая? Надо работать, денно и нощно работать, а не ждать милости ни от Бога, ни от природы. Однако к 21-му году стало ясно, что с мировой революцией пока ничего не получается. Несмотря на огромные усилия и огромные деньги, революции в Германии и Венгрии были разгромлены. Военный коммунизм, во всяком случае, если большевики хотят удержать власть, тоже надо отменять. Первое поколение коммунистических вождей было поколением доктринеров и начетчиков. Большую часть своей взрослой жизни они провели в писании статей и в дискуссиях, развивающих разные положения Маркса. Признать, что революция произошла не там, не тогда и не туда идет, как должно по Марксу, значило публично объявить себя ревизионистом. Страшное обвинение, приговор в их среде. То, с какой безнадежностью они один за другим сошли в могилу, объясняется именно утратой чувства правоты. Их будущий конец – судьба чевенгурских апостолов. Убили всех неправедных, потом их семьи. Увидев, что хоть мир и очистился, Царствие Божие не наступило, в свою очередь дали убить себя. Правда, в 30-м году Платонов еще думал, что просто так, без боя, они не сдадутся. Однако у соратников Ленина, как раньше у царя, а позже у Горбачевского политбюро, просто опустились руки, и власть выпала из них сама собой. Кстати, не мудрено, что к 27-му году победил тот из большевиков, кто в этих теоретических разборках был слабее, соответственно, меньше от них и зависим. Тем не менее, Сталин, отправивший их в подвалы Лубянки, не спешил отказываться от Маркса. Многомиллионный интернационал коммунистов стал золотым фондом, готовой пятой колонной для нового этапа расширения Российской империи. Кажется, первый, кто назвал то, что делал Сталин, термидорианским переворотом, контрреволюцией, был Троцкий. Потом его мысль подхватили некоторые эмигрантские организации, самыми активными среди них были возвращенцы. Они верили, что Сталин и вправду изменил делу большевизма, и скоро все более или менее вернется в прежнее русло. Не думаю, что Троцкий был прав, хотя сходство между Сталиным и политикой некоторых русских царей, несомненно, есть. Под Термидором мы обычно понимаем постепенный откат, демонтаж революции как таковой. В сталинской же России произошло другое. Низовая провинциальная сектантская иммигрантская революция сменилась верховой революцией центра, еще более жестокой и кровавой.